Миф десятый. В этой книге последний штатный. Лишь кровью миллионов и террором ЧК Сталин сумел избежать краха своего режима в 1941 году. При этом, если бы немцы пришли в Россию как союзники российских антибольшевистских сил и в 1941 году начали бы проводить политику, подобную той, которую они приняли по отношению к Ласову и РА 3 года спустя, то Сталина бы сверг сам народ, сами пленные красноармейцы, если бы Гитлер протянул им руку и вернул оружие. Эта книга постепенно приближается к завершению. И я могу признаться читателю, что форма анализа мифов оказалась удобным способом организации размышлений над тем, чем был в действительности для нашей страны и нашего народа 1941 год, и чем его пытаются представить в сознании ныне живущих поколений враги нашей страны и нашего народа. Говоря о стране, я имею в виду всю ее. От многонациональных на славянских Карпат до многонационального на славянского Дальнего Востока и от русского севера до таджикского Памира. Именно эти земли сплотила 1000 лет назад та Великая Русь, понятие которой духовно маразматирующий бывший автор гимна Советского Союза изъял из новой редакции гимна РФ, а враги Великой России пытаются изъять из души народов, населяющих российское геополитическое пространство. Впервые всерьез на Россию в ее современной исторической ипостаси Советского Союза замахнулись в 1941 году Гитлер и его генералитет. Однако уже 11 августа 1941 года, на 51-й день войны, один из военных руководителей этой войны, хорошо теперь знакомый читателю генерал-полковник Гальдер, сделал в своем дневнике такую запись. «Общая обстановка все очевиднее и яснее показывает, что колосс Россия, который сознательно готовился к войне, к ней перед войной так или иначе готовились все мировые державы, но лишь СССР готовился к обороне». Сергей Кремлев. Несмотря на все затруднения, свойственные странам с тоталитарным режимом, был нами недооценен. Это утверждение можно распространить на все хозяйственные и организационные стороны, на средства сообщения и в особенности на чисто военные возможности русских. Я бы не стал утверждать, что к этому выводу Гальдер пришел самостоятельно. Его к нему вынудили. Вынудили своим поведением с самого первого дня войны наши отцы и матери, деды и прадеды. И в этой книге сказано, на мой взгляд, уже достаточно для того, чтобы оценить по достоинству россказни о терроре и страхе, без которых режим Сталина рухнул бы в одночасье. Собственный народ в ходе той войны пришлось с какого-то момента запугивать как раз Гитлеру. Да, собственно, что там с какого-то момента? Если нам пришлось вводить штрафные батальоны лишь летом 1942 года, то немцы их создали почти сразу после начала войны. И уже 9 июля 1941 года Гальдер отмечал: «Организация штрафных батальонов оказалась хорошей идеей». А весной 1945 года эсэсовцы вешали дезертиров прямо на городских фонарях. Но это не помогало. Страх порождает или бездействие, или отчаяние. И лишь убежденность порождает стойкость. Немцы тоже проявляли массовый героизм и стойкость в той войне. В Сталинграде и в Кенигсберге, на земле, на воде, под водой, в воздухе и в 1941 и в 1945 годах. Но проявляли их лишь до тех пор, пока сохраняли убежденность в своем праве на сопротивление и убежденность в праве Гитлера требовать от них стойкости. Когда они поняли, что этого права лишились, они лишили права на доверие Гитлера и рухнули. А мы, даже после катастрофических утрат 1941 года, нет. И это факт. Они рухнули в том числе и потому, что не только всегда сознавали свое право на защиту родной земли, но и сознавали право Сталина требовать от народа любых жертв во имя изгнания с этой земли захватчиков и обеспечения грядущей победы. Показателен в этом смысле разговор Гудериана с Гитлером, который состоялся 20 декабря 1941 года в ставке фюрера под Растенбургом и растянулся на 5 часов. Часть этого разговора Гудериан привел в своих воспоминаниях, и там есть следующее место. Гитлер. «Вы полагаете, что гренадеры Фридриха Великого умирали с большой охотой? Они тоже хотели жить, тем не менее король был вправе требовать от каждого немецкого солдата его жизни. Я также считаю себя вправе требовать от каждого немецкого солдата, чтобы он жертвовал своей жизнью». Я. Гудериан. Сергей Кремлев. «Каждый немецкий солдат знает, что во время войны он обязан жертвовать своей жизнью для своей родины, и наши солдаты на практике доказали, что они к этому готовы. Однако такие жертвы нужно требовать от солдат лишь тогда, когда это оправдывается необходимостью. Психологически это место разговора фюрера и его генерала очень интересно. Пока немцы верили в необходимость войны с русскими, они были способны проявлять удивительные, даже по русским меркам, стойкость. Один Сталинград чего стоил. Когда немцы утратили смысл сопротивления, они почти сразу оказались на него неспособны. И это тоже факт. Фактом является и то, что с приходом немцев жизнь, настоящая, живая жизнь, в оккупированных городах и селах замирала и приобретала призрачный характер. Хотя в сентябре 1941 года кучка щирых украинцев в Ромнах и могла прогуливаться на глазах Гудериана в сорочках-вышиванках. Ведомство генерала Гальдера, то есть сухопутные войска Рейха, не занималось гражданскими административными вопросами на всей оккупированной территории. Но немалая часть этой территории находилась в зоне ответственности военного командования. И поэтому в дневнике генерала Гальдера имеются, хотя и не часто, гражданские записи. Среди них нет ни одной, выражающей радость от искренней массовой лояльности населения к освободителям. Зато есть записи, свидетельствующие об ином. 1 августа 1941 года, 41-й день войны. 3. Украина. Население, проживающее в Западной Украине, стремится к самоопределению. А в русской части Украины среди населения царит тупое равнодушие. Только в больших городах работают комитеты активистов. Насчет тупого равнодушия Гальдер переборщил. Скорее надо было говорить о глухом сопротивлении и психологическом неприятии. И эпитет «тупое» – это, конечно, от раздражения. Что же до активистов, то об их уровне, ненравственном, его просто не было, а чисто интеллектуальном, можно судить по, например, материалам коллаборационистской газеты «Голос Крыма», издававшейся в Симферополе с 12 декабря 1941 года по 9 апреля 1944 года. Всего было выпущено 338 номеров. В 1996 году крымское издательство «Таврия» трагикомическим образом выпустило брошюру с подборкой материалов этой газеты. Трагикомическим, потому что в рамках обретенной, благодаря уже прозападным неоколлаборационистам, самостийности, эту брошюру издатели старательно перевели с русских оригиналов на державную мову и издали под названием «Оккупационный режим в Крыму. 1941-1944 роки. За материалами прессы оккупационных властей». Грустное впечатление производят эти материалы, даже не халуйством своим, а обыкновенной убогостью. Впрочем, кое-где жители оккупированных территорий оккупантов радовали. 2 августа 1941 года Гальдер записывал: «Немецкий персонал железных дорог работает недостаточно гибко и слишком медленно. Как во Франции, так и в Латвии мы встречаемся с таким положением, когда местный гражданский персонал железных дорог работает лучше и быстрее, чем наш». Однако так было в Латвии, где удар по лицу вызывал чаще всего не ненависть, а угодливую лакейскую улыбку. Но вот кампанию по обмолоту зерна в оккупированных областях Украины и России немцам в декабре 1941 года пришлось проводить силами собственных войск. Смотрите дневник Гальдера, том 3, книга 2, страница 35-36. Приведу еще одну, скорее забавную, запись Гальдера от 14 ноября 1941 года. В Вильнюсе с докладом явился полевой комендант подполковник Цепфенинг. Малоутешительные картины корыстолюбия в гражданской администрации. Литовцы малопригодны для выполнения административных задач. В Каунасе для доклада явился обер-комендант полковник Юст. Он подтвердил неутешительную картину своей корысти и эгоизма в гражданской администрации. Впрочем, Гальдер ошибался и тут. Не литовцы как таковые были малопригодны для выполнения административных задач, а литовцы – предатели. И тут уж ситуация была схожей. Что в Вильнюсе и в Каунасе, что в Киеве и Харькове, что в Орле и Брянске, что в Смоленске и Риге, что в Элисте и Симферополе. Генерал Власов в разговоре со своим конфидентом Сергеем Фрелихом незадолго до аудиенции у рейхсфюрера СС Гиммлера хвалился после очередного стакана, что его, де Власова, в России знают, что он, де знаком с большим числом советских генералов и находится с ними в дружбе, что он, де знает, как они относятся к советской власти, и что он, если Гиммлер даст согласие на создание русской освободительной армии во главе с Власовым, быстро договорится с ними, и они поймут друг друга, хотя бы даже и по телефону. Но Власов не смог договориться с маломальски значительным числом даже пленных советских генералов. Не все вели себя в плену так героически, как, скажем, генерал Карбышев, но даже расстрелянный после возвращения из плена и долгого следствия генерал Понеделин на сотрудничество с Власовым не пошел. Вот список всех, в кавычках, сподвижников Власова генеральского уровня. 1. Бывший генерал-майор береговой службы, начальник военно-морского училища ПВО в Либаве Благовещенский, 1893 года рождения. 2. Бывший командир 21-го стрелкового корпуса, бывший генерал-майор Закутный, 1897 года рождения. 3. Бывший начальник штаба 19-й армии, бывший генерал-майор Малышкин, 1896 года рождения. В 1938 году арестован, в 1940 году реабилитирован. Как оказалось, зря. 4. Бывший начальник штаба Северо-Западного фронта, бывший генерал-майор Трухин, 1896 года рождения. Из дворян отец и брат расстреляны в 1919 году за антисоветскую деятельность. Кроме того, у Власова подвязались. Перешедший к немцам 17 декабря 1942 года бывший командир 389-й стрелковой дивизии, бывший полковник Буняченко, в 1942 году приговоренный к расстрелу трибуналом Северной группы войск Закавказского фронта за создание угрозы окружения для 9-й армии и всей группировки с заменой 10 годами заключения и возможностью отбывать наказание в действующей армии. Бывший 30-летний член военного совета 32-й армии, бывший бригадный комиссар Желенков. Бывший секретарь Ростокинского района партии в Москве из беспризорников. Бывший командир 350-й стрелковой дивизии, бывший полковник Зверев. Бывший помощник начальника связи 2-й ударной армии Волховского фронта, бывший подполковник Карбуков. Бывший заместитель начальника штаба 6-й армии, бывший полковник Пиандаров. Бывший полковник ВВС. Бывший кавалер ордена Ленина Мальцев. Арестовывавшийся в марте 1938 года и в 1940 году реабилитированный. Как оказалось, зря. Вот и весь генеральский в кавычках штат РУА по состоянию на 1944 год. Ровно десяток человек. Все они вместе с Ласовым были повешены в конце августа 1946 года. Надеюсь, приведенная выше краткая информация о масштабах, в кавычках, сотрудничества русских военных с немцами читателю будет достаточно, чтобы посмеяться над утверждениями о том, что если бы немцы пришли в Россию как союзники российских антибольшевистских сил, то на борьбу со Сталиным поднялись бы миллионы. Более точно передает ситуацию запись в дневнике Гальдера от 27 ноября 1941 года. Местное население. Наши войска слишком щадят местных жителей. Необходимо перейти к принудительным мероприятиям в отношении местного населения. Не думаю, что эта запись нуждается в развернутом комментарии. Как и запись в том же дневнике, сделанная 20 июля 1941 года на 29-й день войны. Отдельные группы противника, продолжающие оставаться в нашем тылу, являются для нас настоящим бедствием. У нас в тылу нет никаких войск, чтобы ликвидировать эти группы. Все это напоминает анекдот. «Я медведя поймал! Так тащи его сюда! Да он не пускает!» Красная армия вроде бы и разбита, но ее бойцы для победоносного вермахта по-прежнему являются настоящим бедствием, и у, в кавычках, побеждающих немцев нет против них никаких войск. А ведь это всего лишь через неполный месяц после начала войны. Кто заставлял воевать эти оставшиеся в немецком тылу наши войска? НКВД? Берия? Страх перед Сталиным? И ведь все эти группы с боями пробивались к линии фронта, где они знали, что их ждут прифронтовые особые отделы, НКВД, суровые приказы того же Сталина. Миф о массовых антисоветских, антикоммунистических, антисталинских настроениях в народе, в РКК и в ее руководстве не выдерживают испытания уже единственным вопросом, а именно. Если бы все обстояло так, как утверждали в 1941 году германские спецпропагандисты, и как утверждают сегодня, в кавычках, Суворов, Резун, Марк Солонин и прочие антисоветчики, то почему же в 1939, в 1940 или в 1941 году до 22 июня вооруженный народ не повернул штыки против власти? Ну ладно, пусть после 22 июня 1941 года всех сплотила необходимость отпора внешней агрессии. Но ведь уже с 1939 года Красная Армия была подлинно массовой. И при этом внутренне она была, по утверждению Марка Солонина, антисталинской и антисоветской. А по утверждению Власова, ее генералитет относился к Сталину и советской власти более чем прохладно. Так зачем же, как говорится, дело стало? Но в том-то и дело, что на деле все обстояло наоборот. Расчеты Гитлера на блицкриг по мере развития боевых действий тонули не столько в несуществующей грязи летних русских дорог, сколько в море действительно народной ненависти к захватчикам. Почему? Отвечая на этот вопрос, можно привести множество фактов, цифр, имен, дат и воспоминаний. Но я ограничусь двумя цитатами из «Воспоминаний солдата», написанных генералом Гейнсом Гудерианом. О настроениях, господствовавших среди русского населения, можно было, между прочим, судить по высказываниям одного старого царского генерала, с которым мне пришлось те дни беседовать в Орле. Он сказал: «Если бы вы пришли 20 лет назад, мы бы встретили вас большим воодушевлением. Теперь же слишком поздно. Мы как раз теперь снова стали оживать, а вы пришли и отбросили нас на 20 лет назад. Так что мы снова должны начать все сначала. Теперь мы боремся за Россию, и в этом мы все едины». Эти слова в особых комментариях не нуждаются. Но я все же замечу, что старый генерал имел в виду не просто единение народа в борьбе за суверенное национальное государство, но он имел в виду вполне определенное социальное устройство этого государства. И суть этого устройства, сам того, похоже, не поняв, засвидетельствовал опять-таки Гудериан. В середине сентября 1941 года он еще продвигался по территории Украины и заночевал вместе со своими офицерами Бюсингом и Кальденом в здании школы в Лохвице. Это на северо-западе Полтавской области. «Школа, – писал Гудериан, – находится в прочном здании и была хорошо оборудована, как и все школы Советской России». Выделение, естественно, мое, Сергей Кремлев. «Находившиеся почти всюду в хорошем состоянии. Для школ, больниц, детских домов и спортивных площадок в России было сделано много. Эти учреждения содержались в чистоте и полном порядке». Вот уж эти слова я как-либо комментировать не буду. Однако еще раз скажу о страхе, который по Марку Солонину был якобы стержнем жизни СССР Сталина. Пусть читатель попробует угадать, о какой эпохе относительно жизни в какой стране сказаны следующие слова. «Народ мы воспитывали неправильно. Все это следы и результаты излишнего демократизма. Каждый смел критиковать руководство учреждения или предприятия». Впрочем, я сразу успокою читателя, что пытаться угадать верный ответ – напрасный труд. Эти слова ответственного секретаря радиовещания Сталинградского фронта Заславского сказаны в августе 1942 года по поводу знаменитого приказа Наркома обороны СССР Сталина номер 227. И приведены они в спецсообщении особого отдела НКВД Сталинградского фронта в управление особых отделов НКВД СССР о реагировании в связи с отходом наших войск и приказом НКО номер 227 от 8 августа 1942 года. Вот иногда удивительные куштюки выделывает история. Надо же, во внутреннем документе советских репрессивных органов времен эпохи Сталина отыскивается непредвзятое, высказанное в сердцах без отчета на оглашение и все же документально зафиксированное благодаря информатору особого отдела оценка довоенной жизни в СССР творческим работникам-интеллигентам. И эта житейская оценка наповал бьет все россказни в кавычках демократов о массовых репрессиях и режиме массового страха в сталинской России. Зато эта оценка свидетельствует об обратном, об излишнем демократизме в России Сталина. Тогда же Заславский говорил: «Это результат всей системы воспитания и общественной организации, когда руководитель должен был бояться каждого, если хотел жить». Замечу, что последние слова не имеют отношения к пресловутому «страху перед доносами», потому что до этого Заславский сетовал по поводу чересчур открытой критики руководителей. Я не буду утверждать, что положение вещей, когда руководитель должен был бояться каждого, является идеалом. Но это все же лучше нынешнего, в кавычках, россиянского положения, когда каждый боится руководителя. А оккупантов боялись, потому что этот страх был заранее запланирован самими оккупантами, как психологический стержень оккупационного режима. И это мое утверждение не голословно. Так, 17 марта 1941 года Гальдер после совещания у Гитлера записал в своем дневнике. 2. Высказывание Гитлера по поводу операции «Барбаросса». А. Мы должны с самого начала одержать успех. Никакие неудачи недопустимы. 5. Высказывание Гитлера о тыловых районах. В Северной России, которая будет передана Финляндии, никаких трудностей. Прибалтийские государства отойдут к нам со своим местным самоуправлением. Русины, Гитлер имел в виду западных украинцев, Сергей Кемлев, будут нас приветствовать. Франк. Украина? Неизвестно. Донские казаки? Неизвестно. Кубанские казаки? Неизвестно. Мы должны создать свободные от коммунизма республики. Насажденная Сталиным интеллигенция должна быть уничтожена. Руководящий аппарат русского государства должен быть сломан. В Великороссии необходимо применить жесточайший террор. Специалисты по идеологии считают русский народ недостаточно прочным. После ликвидации активистов он расслоится. А режим, как его аттестуют в кавычках демократы Сталина, точнее социалистический строй, опирался как раз на развитие подлинной демократии, то есть в переводе с греческого «власти народа». И поэтому он практически развивал народные силы, черпая силу самой народной гуще. Я чуть позже приведу весьма, на мой взгляд, неожиданное, но конкретное подтверждение этого общего тезиса. А пока еще одна малоизвестная деталь той войны. 23 августа 1941 года нарком обороны СССР Сталин подписал приказ НКО номер 281 о порядке представления к правительственным наградам военных санитаров и носильщиков. В соответствии с ним за вынос с поля боя 15 раненых с их винтовкой или ручным пулеметом санитар представлялся к награждению медалью за боевые заслуги или медалью за отвагу. За вынос 26 раненых – к ордену Красной Звезды. За вынос 40 раненых – к ордену Красного Знамени. За вынос 80 раненых полагался орден Ленина – высшая награда Родины. То есть за всеми заботами войны верховный главнокомандующий не забыл о самых скромных и незаметных воинов на поле боя. Не тех, кто идет в атаку, хотя и это санитарам порой делать приходилось, а тех, кто шел за други своя под пули для того, чтобы спасти жизнь раненого товарища, сраженного в атаке. И в этом тоже была суть эпохи Сталина и России Сталина. Теперь же немного о заградительных отрядах. Мне уже приходилось писать, что когда-то в кавычках «продвинутые» в кавычках «интеллигенты» распевали на кухнях. Эту роту расстрелял из пулемета свой же заградительный отряд. Сегодня эти лживые гнусности преподносят в кавычках «россиянским» мальчикам и девочкам средняя школа и в кавычках «россиянское» телевидение. Однако в истории войны нет ни одного случая, когда какую-то роту расстрелял заградительный отряд. Ведь если бы некий заградотряд расстрелял стоящую, реально, конечно, лежащую, перед ним роту, то тогда в положении роты оказался бы сам заградотряд. Фронт одержать кому-то надо. Поэтому армейские заградители, в том случае, когда имелись в районе передовой, если и стреляли, то поверх голов, для острастки и прочистки мозгов. При этом восстановление боевой устойчивости нестойких частей, находящихся на передовой, относилось к прерогативам заградительных отрядов действующей армии. А заградительные отряды Наркомата внутренних дел, НКВД, никогда не обеспечивали боевой устойчивости войск. Первые заградительные отряды Наркомата обороны НКО были созданы в соответствии с директивой Ставки ВГК от 5 сентября 1941 года. Командующему войсками Брянского фронта Еременко разрешалось, не предписывалось, Сергей Кремлев, создать заградотряды в тех дивизиях, которые зарекомендовали себя как неустойчивые. Заградотряды должны были не допускать самовольного отхода частей с позиций, а в случае бегства, цитата, «остановить, применяя при необходимости оружие». Более широко заградительные отряды НКО стали известны после знаменитого приказа Наркома обороны СССР Сталина номер 227 от 28 июля 1942 года, где в частности говорилось: «Паникеры и трусы должны истребляться на месте. Отныне железным законом дисциплины для каждого командира, красноармейца, политработника должно являться требование: ни шагу назад без приказа высшего командования. Верховное главнокомандование Красной Армии приказало сформировать в пределах армии 3-5 хорошо вооруженных заградительных отрядов, до 200 человек каждым, поставить их в непосредственном тылу неустойчивых дивизий и обязать их в случае паники и беспорядочного отхода частей дивизии расстреливать на месте паникеров и трусов и тем помочь честным бойцам дивизии выполнить свой долг перед Родиной». Обращаю внимание читателя. На армию штатной численностью где-то 100 тысяч человек приходилось до 1000 заградителей. Способен ли один вооруженный человек задержать 100 вооруженных людей? Не думаю. Он может задержать и задержать считанные единицы, но для ведь нестойких единиц заградотряды и были созданы. Тем же приказом номер 227 предписывалось в пределах фронта сформировать от 1 до 3 штрафных батальонов по 800 человек, куда направлять провинившихся средних и старших командиров и политработников, а не в кавычках храбрецов-уголовников. В пределах армии предписывалось сформировать от 5 до 10 штрафных рот, от 150 до 200 человек в каждой, для провинившихся рядовых бойцов и младших командиров. После стабилизации обстановки на фронте в конце 1942 года заградительные отряды НКО использовались в составе частей НКВД по охране тыла действующей армии, а в соответствии с приказом НКО номер 349 от 29 октября 1944 года были расформированы. Что же до заградительных отрядов НКВД, о которых я более подробно писал в своей книге о Л.П. Берии, то адекватное представление об этих заградотрядах дает справка заместителя начальника управления особых отделов НКВД СССР комиссара госбезопасности третьего ранга С. Мильштейна на имя Берии, в котором сообщалось, что с начала войны по 10 октября 1941 года оперативными заслонами особых отделов НКВД и заградительными отрядами войск НКВД по охране тыла задержаны 657 364 военнослужащих, отставших от своих частей и бежавших с фронта, из числа которых особыми отделами арестовано 25 878 человек. Остальные 632 486 человек были сформированы в части и вновь отправлены на фронт. При этом постановлениями особых отделов и по приговорам военных трибуналов расстреляно 10 201 человек. Из них расстреляно перед строем 3 321 человек. Что значит обеспечить заградительные мероприятия в прифронтовой зоне ценой всего 10 тысяч расстрелов за первые 4 месяца тяжелейшей неразберихи? Это значит действовать профессионально, взвешенно, а не тыкать всем подряд без особой надобности наганом в зубы. Вот и вся правда о кровавых заградительных отрядах ЧК, якобы расстреливавшим собственные роты. При этом заградительные отряды НКВД при необходимости и сами воевали. Ведь их основная деятельность пришлась на первый период войны, когда тыловой с утра район к вечеру мог стать фронтом. Надо сказать, что тема непосредственно фронтового героизма чекистов, прежде всего пограничников, по сей день замалчивается, ибо правда о нем косвенно опровергает многие гнусности, распространяемые сегодня об НКВД Берии. А ведь тот же герой Ельнинской наступательной операции 1941 года, командующий 24-й армией 39-летний генерал Ракутин, был недавним подчиненным Берии. Уроженец Нижегородчины, сын крестьянина из деревни Новинки, Константин Иванович Ракутин до войны командовал Прибалтийским пограничным округом, а после ее начала вошел в число тех пограничных командиров, которые под руководством Берии вначале формировали соединение резервного фронта, прикрывающего Москву, а затем ими командовали. Пришедший в ряды РККА в 1919 году в 17 лет, генерал НКВД Ракутин пал смертью храбрых 7 октября 1941 года в бою близ деревни Симаево Вяземского района Смоленской области. Официально он стал героем Советского Союза посмертно, однако был им на протяжении всей своей недолгой, но яркой жизни, который успел повоевать с Колчаком, с белополяками, штурмовать Волочаевку, совершить 20-е годы поход к полюсу холода с целью ликвидации банды авантюристов, вознамерившихся отторгнуть Якутию от Советского Союза. О Ракутине в своих воспоминаниях хорошо отозвался маршал Жуков, а начальник штаба 24-й армии, армейский генерал-майор А.К. Кондратьев, познакомившись с командаром, вскоре записал в дневнике: «Энергичен, подвижен, толков, способен в массе материала отыскать самое важное и на нем сосредоточить свое внимание и внимание людей». Характеристика типичная для испытанных кадров Берии. В Смоленском сражении 1941 года, частью которого была Ельнинская операция, принимали участие другие генералы-пограничники, но я особо выделю одного – 35-летнего, командующего 33-й армией Западного фронта, украинского крестьянского сына Дмитрия Платоновича Ануприенко. Имя Ануприенко не очень-то известно даже сегодня, но он, кадровый чекист-пограничник, тоже был яркой личностью, тоже прошел школу наркома Берии. С марта 1939 года заместитель начальника управления конвойных войск НКВД СССР по, в кавычках, демократической терминологии Вертухаев. С марта 1941 года заместитель начальника управления оперативных войск НКВД СССР. С июня 1941 года начальник штаба МВО, а с июля 1941 года командующий 33-й армией. Воевал храбро, не всем был удобен, но в 1943 году, командуя корпусом, за форсирование Днепра был удостоен звания Героя Советского Союза. С 1957 года в 51 год отправлен в отставку. Хрущевцам кадры Берии были ни к чему. На фигурах генерала Хракутина и Ануприенко я остановился отдельно и потому, что блестящая полководческая деятельность пограничных генералов НКВД замалчивалась в СССР после убийства Сталина и Берии наглухо. Вот пример. 8 декабря 1941 года Гальдер записал в своем дневнике. Согласно данным радиоразведки, учреждения НКВД переформированы в полевые дивизионные штабы. На что советская редакция воениздата дала следующее примечание. Несколько стрелковых дивизий НКВД действительно на фронте с первых дней войны. Они были укомплектованы преимущественно пограничными войсками, и никакой реорганизации ни они, ни их штабы в то время не подвергались. Здесь сознательно переврано практически все. С первых дней войны на фронте воевали не дивизии НКВД, а пограничные полки НКВД, и лишь 29 июня 1941 года Ставка Верховного командования поручила наркому внутренних дел Берии сформировать не несколько, а 10 стрелковых и 5 моторизованных дивизий с костяком из личного состава пограничных и внутренних войск НКВД. 14 июля 1941 года Ставка уже Верховного командования издала приказ о создании фронта из 6 резервных армий, 4 из которых командовали подчиненные Берии, в том числе 24-й генерал-майор Ракутин. 30-й армией командовал начальник войск Украинского пограничного округа генерал-майор В.А. Хромченко, павший позднее смертью храбрых. 31-й армией начальник войск Карело-Финского пограничного округа генерал-майор Н.В. Долматов. 29-ю армию после окончания формирования армии резервного фронта принял заместитель Берии, генерал-лейтенант Иван Масленников, герой битвы за Москву. Личность вполне легендарная, естественным образом героическая. Эти люди и сами не знали страха и не сеяли его в людях, как не сеял его в них и сам Сталин. Думаю, сегодня будет не лишним привести оценку атмосферы, установленной Сталиным в кругу высшего руководства войной. Это свидетельство военного заместителя Сталина на той войне маршала Жукова. В первом прижизненном издании своих мемуаров, за которые несет ответственность он сам, а не редакторы посмертных добавлений в эти мемуары, маршал о работе Государственного комитета обороны, сосредоточившего в своих руках на время войны всю полноту власти в стране, написал так. На заседаниях ГКО, которые проводили в любое время суток, как правило в Кремле или на даче Ива Сталина, обсуждались и решались все важнейшие вопросы того времени. Планы военных действий рассматривались Государственным комитетом обороны совместно с Центральным комитетом партии. Тут имеется в виду, конечно, не весь состав ЦК, а его секретариат и аппарат. Сергей Кремлев, народными комиссарами, права которых были значительно расширены. Это позволяло обеспечивать, когда возникала необходимость, сосредоточение огромных материальных сил на важнейших направлениях, проводить единую линию в области стратегического руководства и, подкрепляя ее организованным тылом, увязывать боевую деятельность войск с усилиями всей страны. Очень часто на заседаниях ГКО вспыхивали острые споры, при этом мнения высказывались определенно и резко. Ива Сталин обычно расхаживал около стола, внимательно слушая споривших. Сам он был немногословен и многословия других не любил. Часто останавливал говоривших репликами. Короче, яснее. Заседание открывал без вводных вступительных слов. Говорил тихо, свободно, только по существу вопроса. Был лаконичен, формулировал мысли ясно. Если на заседании ГКО к единому мнению не приходили, тут же создавалась комиссия из представителей крайних сторон, которой получалось доложить согласованные предложения. Так бывало, если у И.В. Сталина еще не было своего твердого мнения. Если же И.В. Сталин приходил на заседание с готовым решением, то споры либо не возникали, либо быстро затухали, когда он присоединялся к одной из сторон. Как видим, не страх, а деловая атмосфера исходила с самого верхнего этажа власти в СССР Сталина. И эти мощные волны сталинской выдержки и спокойствия доходили до самых низов. Конечно, по пути они не раз сталкивались с подводными камнями некомпетентности, подлости, высокомерия и жестокости части нижестоящих руководителей. И тогда возникали многие из тех конфликтов, драм, той трагедии, которые сегодня, в кавычках, демократы и продвинутые, в кавычках, историки, пытаются выдать за суть эпохи. Но сутью эпохи была взвешенная директива Сталина, а не его окрик. Между прочим, Жуков свидетельствует. Всего за время войны Государственный комитет обороны принял около 10 тысяч решений и постановлений военного и хозяйственного характера. Эти постановления и распоряжения строго и энергично исполнялись. Вокруг них закипала работа, обеспечившая проведение в жизнь единой линии в руководстве страной в то трудное и тяжелое время. Ива Сталин был волевой человек и, как говорится, не из трусливого десятка. Несколько подавленным я его видел только один раз. Это было на рассвете 22 июня 1941 года. Рухнула его убежденность в том, что войны удастся избежать. После 22 июня 1941 года на протяжении всей войны И.В. Сталин твердо руководил страной, вооруженной борьбой и нашими международными делами. 10 тысяч постановлений и решений только ГКО. И каждое из этих решений Сталин обдумал и взвесил. Это, кроме повседневной работы главы государства и политика мирового уровня. Как провел Сталин день 22 июня 1941 года, мы знаем. А какими, кстати, были для него дни 22 июня в последующие военные годы? Открывая журнал посещений кремлевского кабинета, узнаем следующее. 22 июня 1942 года. 1. Товарищ Щербаков. С 20.00 до 0.40. 2. Товарищ Бодин, начальник штаба фронта Сергей Кремлев, с 20.05 до 23.55. 3. Товарищ Молотов, с 20.10 до 1.00. 4. Товарищ Ворошилов, с 20.20 до 1.00. 5. Товарищ Маленков, с 20.30 до 1.00. 6. Товарищ Иванов, замначальника генерального штаба Сергей Кремлев, с 23.00 до 23.35. 7. Товарищ Берия. С 0.45 до 1.00. 22 июня 1943 года. 1. Товарищ Жуков. С 22.55 до 3.10. 2. Товарищ Василевский. С 0.30 до 3.10. 3. Товарищ Антонов. С 0.30 до 3.10. 4. Товарищ Мехлис. С 0.30 до 2.45. 5. Товарищ Молотов. С 0.45 до 3.15. 6. Товарищ Маленков. С 0.50 до 3.15. 7. Товарищ Микоян. С 1.10 до 3.15. 8. Товарищ Хрулев. Начальник тыла Красной Армии. Сергей Кремлев. С 1.10 до 2.55. 9. Товарищ Новиков. ВВС. Сергей Кремлев. С 2.15 до 2.35. 10. Товарищ Никитин, ВВС, Сергей Кремлев. С 2.15 до 2.35. 22 июня 1944 года. 1. Товарищ Молотов. С 21.00 до 1.45. 2. Товарищ Ванда Василевская, писательница, Сергей Кремлев. С 21.00 до 23.35. 3. Товарищ Мануильский, секретарь исполнительного комитета Коммунистического интернационала, Сергей Кремлев. С 21.00 до 23.35. 4. Маравский, польский политический деятель, Сергей Кремлев. С 21.00 до 23.35. 5. Турский, польский политический деятель, Сергей Кремлев. С 21.00 до 23.35. 6. Ганецкий, польский политический деятель, Сергей Кремлев. С 21.00 до 23.35. 7. Харды. Польский политический деятель. Сергей Кремлев. С 21.00 до 23.35. 8. Товарищ Берия. С 23.50 до 1.45. 9. Товарищ Маленков. С 23.50 до 1.45. 10. Товарищ Конев. С 23.50 до 1.45. 11. Товарищ Антонов. Генштаб. Сергей Кремлев. С 23.50 до 1.45. 12. Товарищ Грызлов. Генштаб. Сергей Кремлев. С 23.50 до 1.45. 13. Товарищ Кранюков. Член Верховного Совета Первого Украинского фронта. Сергей Кремлев. С 23.50 до 1.45. 14. Товарищ Ворожейкин. ВВС. Сергей Кремлев. С 1.15 до 1.45. 15. Товарищ Никитин, ВВС, Сергей Кремлев, с 1.15 до 1.45. 3 дня из более 1500 военных дней, если считать войну с Японией. 3 обычных, навскидку, взятых дня. На какой объем работы, какой размах? Против такого лидера, по утверждению... Солониных, народ обратил бы оружие, если бы получил его от немцев? И это утверждается по отношению к тому народу, для вооружения и воинского умения которого Сталин работал день и ночь. Народу, миллионы представителей которого от Сталина получили лучшее в мире боевое оружие. К Какая же все же чепуха. Глупость подобных в кавычках открытий особенно ясно видна на фоне вынужденных оценок врага. Например, генерал-майора Фридриха Вильгельма фон Мелентина. Мелентин был врагом России во время войны и остался им после войны. Однако он всегда был умным нашим врагом, и притом издавна врагом опытным. Он воевал в Польше, во Франции, на Балканах, в Африке, на Восточном фронте, а затем опять во Франции, в Арденнах и в самой Германии. Закончил войну начальником штаба 5-й танковой армии в русском котле. В 1956 году в Лондоне вышла его книга «Panzer Battles» 1939-1945, изданная у нас в 1957 году. «Танковое сражение 1939-1945». Глава 19 его мемуаров называется «Красная армия». И ниже я приведу выдержки из нее. Итак, потомственный немецкий офицер, генерал вермахта В.Ф. фон Мелентин. «Русский солдат любит свою матушку Россию, и поэтому он дерется за коммунистический режим, хотя, вообще говоря, он не является политическим фанатиком. Однако следует учитывать, что партии и органы обладают в Красной армии огромным влиянием. Почти все комиссары являются жителями городов и выходцами из рабочего класса. Их отвага граничит с безрассудством. Это люди очень умные и решительные. Им удалось создать в русской армии то, чего и не доставало в Первую мировую войну – железную дисциплину. Дисциплина – главный козырь коммунизма, движущая сила армии. Она также явилась решающим фактором и в достижении огромных политических и военных успехов Сталина. Индустриализация Советского Союза, проводимая настойчиво и беспощадно, дала Красной армии новую технику и большое число высококвалифицированных специалистов. В ходе войны русские постоянно совершенствовались, а их высшие командиры и штабы получили много полезного, изучая опыт боевых действий своих войск и немецкой армии. Они научились быстро реагировать на всякие изменения обстановки, действовать энергично и решительно. Русский в целом, безусловно, отличный солдат и при искусном руководстве является опасным противником. Умелая и настойчивая работа коммунистов привела к тому, что с 1917 года Россия изменилась самым удивительным образом. Не может быть сомнений, что у русского все больше развивается навык самостоятельных действий, а уровень его образования постоянно растет. Русские дивизии наступали, как правило, на узком фронте. Они появлялись словно из-под земли и казалось невозможно сдержать надвигающуюся лавину. Лишь закаленные в боях солдаты были в состоянии преодолеть страх, который охватывал каждого. После 1941 года к людским массам русских добавились массы танков. Отбить такие атаки было, конечно, значительно труднее, и стоило это гораздо большего нервного напряжения. Мои замечания касались действий русской пехоты, которая в ходе Второй мировой войны полностью сохранила великие традиции Суворова и Скобелева. Русская артиллерия, подобно пехоте, также используется массированно. В ходе войны русские совершенствовали и развивали тактику артиллерии в наступлении. Их артиллерийская подготовка превратилась в подлинный шквал разрушительного огня. Русская артиллерия является очень грозным родом войск и целиком заслуживает той высокой оценки, какую дал ей Сталин. Необыкновенное развитие русских бронетанковых войск заслуживает самого пристального внимания со стороны тех, кто изучает опыт войны. Никто не сомневается, что у России может быть свой Зейдлиц, Мюрат или Роммель. В 1941-1945 годах русские, безусловно, имели таких великих полководцев. Танкисты Красной Армии закалились в горниле войны, их мастерство неизмеримо выросло. Такое превращение должно было потребовать исключительно высокой организации и необычайно искусного планирования и руководства. Сам военный, генерал Мелентин, дал высокую оценку чисто военному руководству СССР, написав: «Русское высшее командование знает свое дело лучше, чем командование любой другой армии». Но к этим словам можно кое-что и прибавить. Знает благодаря политическому руководству, сформировавшему в ходе войны и перед ней, компетентный потенциал такого командования. Причем оценка Мелентина и мое дополнение к ней подразумевает как первую фигуру русского высшего командования, конечно же, Сталина. Чтобы лишний раз подтвердить ретроспективную немецкую оценку, приведу, пожалуй, в последний раз в этой книге, ряд записей генерала Гальдера, сделанных в реальном масштабе времени. Интересно сравнить, как менялись эти оценки на протяжении 1941 года. 23 июня 1941 года. Второй день войны. Я сомневаюсь в том, что командование противника действительно сохраняет в своих руках единое планомерное руководство действиями войск. 24 июня 1941 года. Третий день войны. Верховное командование противника, видимо, совершенно не участвует в руководстве операциями войск. 27 июня 1941 года. Шестой день войны. Русское командование на Украине, следует отдать ему должное, оно действует хорошо и энергично. 3 июля 1941 года. Двенадцатый день войны. Характер атак противника показывает, что командование противника полностью дезорганизовано. Организация атак исключительно плохая. 11 июля 1941 года. 20-й день войны. Командование противника действует энергично и умело. Противник сражается ожесточенно и фанатически. Войска устали. 26 июля 1941 года. 35-й день войны. Противник снова нашел способ вывести свои войска из-под угрозы наметившегося окружения. Это, с одной стороны, яростные контратаки, а с другой – большое искусство, каким он выводит свои войска из окружаемых районов и быстро перебрасывает их по железной дороге и на автомашинах. 8 августа 1941 года. 48-й день войны. Следует обратить внимание на смелость противника при проведении операций на прорыв. Образовавшийся прорыв говорит не только о смелости и дерзости противника. Он создает ряд неудобств для наших войск. 15 августа 1941 года. 55-й день войны. Опять мы повторяем старую ошибку, позволяя одной смело действующей русской дивизии сковать 3-4 наших дивизий. При этом еще 28 июля 1941 года, на 37-й день войны, Гальдер записал: «Район Могилева окончательно очищен от войск противника. Судя по количеству захваченных пленных и орудий, можно считать, что здесь, как и предполагалось, первоначально находилось 6 дивизий противника. Однако непосредственно Могилев обороняла лишь 172-я стрелковая дивизия. Считая две соседние с ней дивизии, в районе Могилева было всего 3 советские дивизии и несколько небольших потрепанных наших частей, отступивших в этот район. А Гальдер числил здесь вдвое больше наших войск. И это на 37-й день войны». Интересна запись от 19 июля 1941 года. «Артиллерийские части придется еще не раз отстаивать необходимость создания достаточного количества артиллерии РГК, резерва главного командования, Сергей Кремлев, как могучего средства ведения боя. Нам нужны дивизионы АИР, артиллерийской инструментальной разведки, Сергей Кремлев, и штабы командующих артиллерией. Крылатые словечки о том, что современная война ведется, мол, не артиллерией, а танками, являются ошибочными и приносят вред». Гальдер не знал, конечно, что именно так мыслил верховный главнокомандующий вооруженными силами СССР Сталин. Он сознавал роль мощного и хорошо организованного артиллерийского удара еще со времен своего руководства обороной Царицына в гражданскую войну. И поэтому в Красной армии образца 1941-1945 года артиллерия была поднята на такую высоту, что Сталин с какого-то периода называл ее «богом войны». Уже 18 июля 1941 года постановлением ГКО номер 200 была восстановлена должность начальника артиллерии Красной армии, а приказом НКО номер 0234 сформировано Главное управление начальника артиллерии Красной армии во главе с будущим главным маршалом артиллерии, а тогда генералом Вороновым. Немцы многого о нас не знали. 8 июля 1941 года, на 17-й день войны, Гальдер был уверен, что «формирование противником новых соединений наверняка потерпит неудачу из-за отсутствия офицерского состава, специалистов и материальной части артиллерии». Но уже к моменту нашего контрнаступления он на практике убедился в этой своей ошибке, как позднее немцы смогли убедиться и в том, что Гальдер также попал пальцем в небо, сомневаясь в нашей способности сформировать новые крупные танковые соединения. В начале июля 1941 года Гальдер считал, что с Красной армией, как с серьезным противником, покончено. А тем не менее, через 2 месяца, 30 августа 1941 года, на 70-й день войны, Гальдер вздыхал по поводу того, что возможность переброски немецких войск на тот или иной участок фронта зависит уже не от воли германского командования, а от того, позволит ли это сделать противник. А 20 декабря 1941 года сам Гитлер потребует от немецких войск, чтобы они учились умению противостоять прорывам, не паниковали при просачивание отрядов противника в немецкую оборону и не думали об отходе, если для этого не созданы условия. Впрочем, уже тогда, в конце 1941 года, немцы часто вынуждены были отходить без подготовки, а проще драпать, как говорили в советских войсках. При этом они, конечно, оставались умелыми и сильными воинами. Просто на их силу все чаще находилась ответная русская сила. И эта сила исходила из самой народной гущи, но не из серой, не из лапотной, инстинктивно сумевший возвыситься до идеи отпора врагу, как это было в Отечественную войну 1812 года. Новая русская сила имела и быстрый ум, и современные знания, и открытые глаза, и хорошо тренированные мускулы. И я сейчас, как и обещал, дам впечатляющие, на мой взгляд, и неожиданные иллюстрации к этому тезису. Читатель, надеюсь, не забыл о докладе высшего помощника японского военного атташе в Москве, капитана пехоты Коотани, «Внутреннее положение СССР. Анализ дела Тухачевского» от июля 1937 года. Военный в кавычках историк Черушев не привел в своей книге о 1937 году того фрагмента доклада Коотани, который сейчас приведу я, по сборнику документов «Лубянка, Сталин и ГУГБ» 1937-1938, страница 453. «Наибольшего нашего, то есть Японии, Сергей Кремлев, внимание требует та работа по популяризации и обучению авиации, которая проводится Особиахимом, Общество содействия авиации и химической обороне, предшественник ДСААФ, Сергей Кремлев. По данным, опубликованным в июле прошлого года, число аэроклубов всего за полгода выросло на 30 и дошло до 167. Если будут идти таким же темпом, то задача подготовки 150 тысяч человек, гражданских пилотов первоначального обучения, Сергей Кремлев, отнюдь не будет невозможной. Относительно роста аэроклубов. От Москвы в сторону Казани и Ленинграда идут шоссе. И вот когда едешь по этим шоссе на автомобиле, на протяжении 200-300 километров, видишь через каждые 10-20 километров аэродромы. Аэродромы невелики, представляют собой простые посадочные площадки с примитивными ангарами. На них имеются по крайней мере по 7, иногда до 40-50 самолетов У-2. Все это появилось за прошлый год. И молодежь действительно усиленно учится. Сейчас вдоль подмосковных шоссе, как грибы, вырастают особняки новоришей в «Россияне» и Путина и Медведева. А в России Сталина, как грибы, вырастали, как видим, аэроклубы для рабочей и крестьянской молодежи. Подчеркиваю, и для крестьянской тоже. Да еще и как тоже. Когда я начал анализировать упоминавшуюся мной энциклопедию Томаса Поллока и Кристофера Шоурза «Ас и Сталина» по некоему фактору, а конкретно по месту рождения, то через какое-то время был, признаться, поражен. Из биографических данных сталинских соколов асов следовало, что большинство из них – уроженцы сел и деревень из самых разных регионов СССР. Я просто не верил своим глазам и не был уверен, что читатель мне поверит здесь на слово. Так вот, чтобы мне все же поверили, ниже я приведу данные на всех летчиков-истребителей – Поллок и Шоурс пишут лишь о них – героев Советского Союза, фамилии которых начинаются на букву «А». С одной стороны – это, безусловно, случайная выборка. С другой стороны, это, безусловно, представительная выборка. Вот она. Владимир Абрамов, 1914 года рождения, город Кузнецк. Николай Абрамчук, 1912 года рождения, село Романовка Гродненской области. Шамиль Абрашитов, родился в татарской семье под Оренбургом. Александр Авдеев, 1917 года рождения, деревня Большая Таленка Тамбовской области. Михаил Авдеев, 1913 года рождения. Деревня Городец Могилевской области. Иван Авеков, 1919 года рождения. Деревня Осиповка Витебской области. Петр Агеев, 1913 года рождения. Село Шумиха Курганской области. Василий Адонкин, 1913 года рождения. Село Хохлова Белгородской области. Евгений Азаров, 1915 года рождения. Деревня Вольфина Курской области. Сергей Азаров, 1915 года рождения. Деревня Соколова Брянской области. Виктор Александрюк, 1921 года рождения. Город Курск. Константин Алексеев, 1919 года рождения. Деревня Приданцево под Москвой. Алексей Алелюхин, дважды Герой Советского Союза. 1920 года рождения. Село Кисова гора Калининской области. Николай Алифанов, 1912 года рождения, из крестьянской семьи на Днепропетровщине. Владимир Алкидов, 1912 года рождения, село Алкужи Тамбовской области. Алексей Амелин, 1921 года рождения, деревня Остапова под Москвой. Султан Ахмедхан, дважды Герой Советского Союза, 1920 года рождения, город Алупка, Крымской АССР. Василий Андрианов, 1920 года рождения, деревня Иванисово Калининской области. Илья Андрианов, 1918 года рождения, село Конищево Рязанской области. Александр Анискин, 1918 года рождения, город Екатеринослав, Днепропетровск. Алексей Антипов, 1911 года рождения, село Восковичи Могилевской области. Митрофан Ануфриев, 1921 года рождения, город Липецк. Николай Артемонов, деревня Нехлюдовка Пензенской области. Григорий Артемчиков, 1923 года рождения, деревня Аркино Брянской области. Федор Архипченко, 1921 года рождения, деревня Овсимовичи Могилевской области. Николай Архипов, 1918 года рождения, деревня Пученково Ярославской области. Иван Астахов, 1921 года рождения, деревня Беломестная Тульской области. Михаил Осташкин, 1908 года рождения, деревня Нащи Рязанской области. Борис Афанасьев, 1920 года рождения, город Брянск. Владимир Афанасьев, 1921 года рождения, село Никандровка Воронежской области. Сергей Очкасов, уроженец села Староклеменское. Примерно ту же картину мы наблюдаем в биографиях дважды героев Советского Союза истребителей. Например, Владимир Лаврененков, уроженец деревни Птахово Смоленской области. Арсений Ворожейкин, деревни Прокофьево Нижегородской области. Павел Головачев, деревни Кошелево Гомельской области. Кирилл Евстигнеев, деревни Хохлы Курганской области. Петр Покрышев, села Голая Пристань Херсонской области. Николай Скоморохов, деревни Лапоть Саратовской области. Степан Супрун, села Речки Сумской области и так далее. Собственно, из истребителей дважды героев Советского Союза лишь трое. Сергей Луганский, Виталий Попков и Евгений Савицкий по рождению горожане. Алма-Ата, Москва и Новороссийск. И лишь трижды героев город и село дали поровну. Александр Покрышкин, рабочий из Новосибирска, а Иван Кожедуб из Черниговского села Ображеевка. Одна эта сухая статистика вдребезги разбивает и миф об антинародном характере политики Сталина, и еще один злонамеренный антисталинский и антисоветский миф о якобы разгроме Сталиным и большевиками русской деревни. Как видим, именно молодые деревенские ребята составили гвардию сталинских соколов. В старой России крылья обретала лишь в кавычках «белая кость». Воинская летная профессия была почти исключительно прерогативой дворянства. К ней лишь как исключение пробивались представители непривилегированных классов и в редчайших случаях квалифицированные молодые рабочие. Молодые же крестьяне и мечтать о небе не могли. И не мечтали. А советская сталинская Россия подняла лучших молодых представителей русской деревни не просто до неба, в буквальном смысле этого слова, но и до самых высоких звездных высот. И так было со всеми молодыми и деятельными силами России. Они в державе Сталина получали безграничные возможности для стремительного роста и созидания, если это было не стремление к карьере и к единоличному благополучию. Вот в чем была сила Сталина и державы Сталина. И вот почему Сталин и его держава не рухнули после всех испытаний 1941 года, а окрепли и пошли к победе. Я бы мог еще много говорить на эту тему и подтверждать сказанное документами и фактическими аргументами, но стоит ли? Во-первых, эта книга не может разрастаться до размеров капитального труда. А во-вторых, неужели и так не ясно, что тут и к чему? Я, однако, приведу в заключение еще один фрагмент из доклада японского капитана Каатани. «В Японии сегодня смотрят на самолеты так. Если полетишь, так упадешь. Мне неловко говорить так перед старшими по возрасту, но если среди нынешней молодежи есть люди, которые боятся самолетов, то нужно оказать на них влияние. Необходимо решительно поднять кампанию для популяризации авиации. И если ленинградские рабочие подняли кампанию за подготовку 150 тысяч летчиков, то мы должны во что бы то ни стало готовить 50 тысяч летчиков. Я преклоняюсь перед руководителями советского правительства, которые обратили свои взоры на эту проблему». И если перед руководителями советского правительства, возглавляемого Сталиным, преклоняется умный недруг России, то разве могли не поддерживать это правительство, не верить такому правительству все деятельные силы советского общества? На полях сражений Великой Отечественной войны погибло 3 миллиона коммунистов. Французскую компартию, ставшую основой французского сопротивления, называли «партией расстрелянных». В этом смысле Всесоюзную коммунистическую партию большевиков времен войны можно было назвать «партией героически погибших», если бы не тот факт, что к концу войны в действующей армии по-прежнему находилось 3 миллиона 300 тысяч живых, сражающихся членов ВКПБ, 60% действующей армии. Место погибших занимали новые коммунисты-фронтовики. Они писали заявление о приеме в партию прямо на передовой, а там у коммуниста была, как известно, одна, в кавычках, привилегия – первым подняться в атаку. Так что вело фронтовиков-окопников в ряды ВКПБ? Только за второе военное полугодие 1941 года Красной армией было принято кандидатами в члены партии 126 625 человек против 27 068 человек, принятых в первом довоенном полугодии. Что вело их в партию? Неужели страх перед Сталиным?